Глава 37. Мишень. Время начала испытания вулкана было строго фиксированным. Оно стартовало раз в 36 часов. Это было многопользовательское испытание, и потому его нельзя было начать в любое время. Единственная дорога вела к основанию вулкана, где и находилась отправная точка испытания. Здесь уже собралось немало людей. Судя по всему, они пришли сюда проверить свои силы. В прошлый раз во время испытания ледяных облаков Ван Джуну пришлось столкнуться лицом к лицу со всевозможными видами монстров. Но на этом испытании главная опасность будет исходить от остальных участников-конкурентов. У щупальца бактерии загорелись глаза. Он увидел силуэты собравшихся людей и признал в них нескольких членов теневой группы. Ему стало интересно, что же они приготовили, чтобы противостоять углю. Тем не менее, вскоре в их глазах проскользнуло и удивление. Кроме членов теневой группы, он узнал и нескольких других собравшихся. Здесь находилось довольно много признанных мастеров с этажа последователей. Более того, он также отметил и нескольких парней, чьи лица ему были незнакомы. Они вели себя довольно скромно, но, судя по исходившей от них ауре, они вполне вероятно уже достигли этажа мудрецов. Разузнав обстановку и поболтав с ребятами, щупальца так и замер. Главной наградой сегодняшнего испытания станет камень возможности получения техники клинка 36 узлов. Техника клинка 36 узлов? Ван Джена словно оглушили. Ему было абсолютно плевать на мастеров, собравшихся здесь, ведь он пришел ради того, чтобы бросить вызов самому себе. Но вот эта награда... Ван Джен наполнился решимостью пройти это испытание. Для большинства игроков мира мудрецов техника клинка является базовой техникой. Другие техники подходят для них значительно лучше. Но для Ван Джена главная ценность этой техники развития была далека от представления обычных людей. Техника клинка и техника слияния имеют общие принципы. Или можно сказать по-другому. Они как-то связаны между собой. Пока он еще не особо понимал эту связь, но если ему удастся овладеть техникой клинка последнего уровня, возможно, он наконец дойдет до истины. В это время из глубины горы донесся грохот, гора извергла магму, вулкан, казалось, ожил и напоминал теперь хищного зверя, распространяющего вокруг себя ощущение смертельной угрозы. Испытание вулкана начиналось прямо сейчас. Задача – добраться до места, собрать растения, благополучно вернуться обратно. Награда. Первое место получает 100 часов, а также камень возможности получения техники клинка 36 узлов. Вознаграждения были весьма достойны. В принципе, любой, кто сможет пройти испытание полностью, получит неплохое вознаграждение. Но техника клинка присуждалась лишь первому. Раздался стартовый сигнал, и 100 человек бросилось вперед. Глаза Ван Джена загорелись. Среди всех этих людей было достаточно тех, кто излучал вокруг себя особую силу. И хотя техника клинка считалась базовой техникой, она все же была 36 узлов. И это уже что-то да значит. Такая награда обладала достаточной притягательной силой для мастеров. Ван Джен отправился вперед в размеренном темпе. Согласно данным из информационной карты, суть испытания вулкана вовсе не в гонке, а в подходах к разрешению всевозможных внезапных ситуаций. Здесь было важно сохранять скорость и силы, чтобы справиться с бесчисленным количеством опасностей по дороге. Никто не знал наверняка, что может произойти во время испытания вулкана. Иногда прямо из центра вулкана на участников выходили заги, иногда сама гора создавала препятствия и барьеры. В информационной карте даже имелось упоминание о появлявшемся порой специальном задании по освобождению заложников. Обобщая все вышесказанное, основная задача в данном испытании заключается в том, чтобы преодолеть трудности и остаться на шаг впереди своих соперников. Ван Джен сделал еще шаг и заметил, что сзади и спереди окружен 4 людьми. Практически в этот же момент послышался отчетливый хлопающий звук, черная тень взвилась в воздух, и Ван Джен увидел кнут, нацелившийся на его шею. Следуя своему плану, трое остальных ребят тут же атаковали следом. Ван Джен слегка улыбнулся, и его ноги стали двигаться в запутанном ритме. Частотное преобразование шагов, легкий уворот, рывок вперед, и все атаки противников прошли мимо. Щупальца бактерии в этот момент ускорился, ворвался в их строй, и, заняв позицию позади Ван Джена, со злобой посмотрел на четверых парней. Ребята обменялись друг с другом выразительными взглядами и тут же ретировались. Лучший способ укрыться после неудачного нападения – это бежать. Тем более они и напали-то только из-за того, что им встретился одиночный игрок, а теперь становилось уже слишком опасно. Техника клинка 36 узлов стала самым настоящим соблазном для участников, о чем свидетельствовало то, что некоторые из них тут же умудрились позвать своих соратников, дабы командой пройти это испытание. Сама по себе техника не была чем-то особенным. Однако она могла помочь при переходе с техники развития 16 узлов до 32. Что же касается их стратегии, то они не стали придумывать ничего замысловатого. Первой целью для них стали одиночки, а уже потом можно будет попытать счастье с другими объединенными группами. Щупальц нагнал Ван Джена, посмотрел ему в глаза и улыбнулся. «Давай будем действовать сообща, как команда. Так тебе хотя бы не будут докучать первое время эти назойливые мухи. Я помогу тебе добыть камень возможности получения техники клинка 36 узлов, а ты взамен дашь мне просто глянуть на ее составляющую». Ван Джен вновь показал улыбку. Честно говоря, если бы Щупальц не пришел, он бы просто разобрался с этими нахалами, а потом бы увеличил скорость, чтобы нагнать упущенное время. Даже если кто-то и хочет расправиться с ним, это еще не значит, что ему это удастся. Но, с другой стороны, он не имел ничего против щупальца бактерий, поэтому Ван Джен замедлил шаг, принимая его предложение пройти это испытание вместе. К тому же, как-никак, здесь скорость не имела решающего значения. Главное то, каким способом они будут решать возникающие проблемы. Бах! Послышался оглушительный грохот. Поверхность земли под ногами участников заходила ходуном, а в небо из жерла вулкана вырвалось пламя. После чего показалась и темно-красная магма. С виду напоминая сладкий сироп, она обильным потоком стала стекать вниз. Где в углублении сразу же образовалось небольшое пылающее озеро. Те ребята, что недавно напали на Ван Джена, потерпели неудачу, оказавшись на пути этой магмы. Они были сожжены дотла и выкинуты из испытания. «Вулкан пришел в движение. Нужно поторапливаться!» В руках щупальца бактерии появилась информационная карта, которая тут же разлетелась на мелкие частицы, и в голове щупальца появилась карта. «Я пойду вперед, проверю дорогу!» «Хорошо!» Ван Джен кивнул головой. Самым опасным в этом испытании была именно магма, которая в любой момент могла вырваться у участников из-под ног. В случае, когда тебя накроет с головой, какой бы ты силой ни обладал, после такого от тебя не останется и пепла. Тем не менее, обладатели способности X с атрибутом огня чувствовали себя здесь как рыба в воде. Команды, имеющие в своих рядах таких людей, смогли избежать встречи с потоком лавы и продолжили свой путь без особых потерь. В руках у щупальца появилась еще одна информационная карта. Только это была уже особенная карта. В ней хранилась информация о безопасном от огненной магмы маршруте. Имея такую карту, можно было пройти это испытание в весьма расслабленном состоянии. В этом и заключалась важность информационных карт. Цена на них напрямую зависела от сложности испытания. Перекупщики сделали настоящий бизнес на этом деле. Однако чем лучше была информация, тем сложнее ее было получить. Поэтому в основном это была монополия крупных организаций. На полпути к вершине горы все те, кто решился на это испытание в одиночку, уже сошли с дистанции. И следующей целью для команд стали малочисленные группы. Например, состоящие из двух человек. Внезапно вспыхнул огонь. Ван Джен тут же оттолкнул щупальца бактерии влево. В этот раз произошедшее не было частью испытания. Это была атака других игроков. Двое людей перегородили им путь и с изумлением посмотрели на Ван Джена. «А этот парень смог почувствовать мою огненную ловушку! Неплохо!» Прозвучал слабый звук, и вдруг две фигуры впереди раскололись, а за Ван Дженом появились другие фигуры. Одна полыхала красным пламенем, другая была высокой и мускулистой, а главное блестящей, словно сделанной из металла.